Глава 4. Планы на лето. Вереница саней уже стояла на Товсь, а подбежавшие Флейн и Бриген первым делом показали простенькие костяные крестики на тоненьких кожаных шнурочках. «А мы крестились! Вот!» — хором сообщили девушки. «Голыми в прорубь прыгали», — пошутил Норман. «Нет, нас водили вокруг алтаря, красиво пели, а потом обрызгали святой водой», — восторженно пояснила Бриген. «И книжки подарили», — похвасталась Флейн. Скользнув по книгам равнодушным взглядом, Норман хотел было идти и замер. Тесненная надпись не по-русски. «Покажи-ка». «Разве ты ее не выучил наизусть?» — спросила Флейн и протянула подарки. Норман открыл книгу, где датскими рунами было написано «Молитва слов». «Вам дали здесь, в монастыре?» «Сразу же, после крещения. Сначала крестики, а потом книги». «А игумен-то совсем непрост. Для экспансии православной церкви дальше на север у него уже все подготовлено. Церковные книги отпечатаны типографским способом, что говорит о тесном контакте Выга с монастырем. Не мог рунический свинцовый шрифт сам по себе появиться в монастырских стенах». Норман окинул взглядом санный поезд, приметил два десятка монахов в простеньких одеждах и скомандовал: «Поехали, господа». Лошади осторожно сошли на лед и по утоптанной колее затрусили в Салме. 30 километров махнули за 3 часа, и вот и подъем на скалу, где ожидал почетный караул во главе с бароном Николаусом фон Кюстровым, чуть в стороне его жена в окружении служанок, а за ними толпа селян. Круто! Все честь по чести, в лучших прусских традициях, хотя нет, прусы пока еще славяне, а тевтонские традиции станут общенемецкими не раньше, чем Тёйч трансформируется в Дойч. По сути, Германия рождена симбиозом Ганзы и Тевтонского ордена, повторив историю создания Римской империи. «Выходи, княже!» — кто-то из воинов услужливо открыл дверцу кибитки. «Здравствуйте, молодцы!» — Норман громко поприветствовал выстроившихся воинов. В ответ раздался неразборчивый вопль, одни подняли над головой оружие, другие принялись колотить палашами по щитам. «Осталось добавить золотые погоны и красную ковровую дорожку, и я себе присвою звание генералиссимуса», — с ехицей к самому себе подумал Норман. Николаус фон Кюстров пристроился на шаг сзади, а селяне упали на колени. «Чего это они?» «Приветствует вас», — торжественно заявила баронесса фон Кюстров. «О, и ты пришел!» — Норман подошел к старости из карельской деревушки. «Негоже сторониться своего правителя», — не вставая с колен, ответил Хайко. Затем низко опустил голову и попросил: «Правитель, позволь поцеловать полу твоей шубы». «Нифига себе правила послушания!» «Я знаю тебя как старосту, который искренне заботится о жителях своей деревни. Зачем тебе целовать мою шубу?» «От тебя исходит святость Валаама». На мгновение Норман оцепенел, затем поставил Хайку на ноги, обнял и трижды расцеловал. «Запомни, староста, святость в вере, а не в человеке». Стол в доме барона Конрада фон Аттендорна ломился от рыбного изобилия, что наводило на мысли о скудости питания. Ни куска хлеба, ни капусты или грибов, нет даже дичи. Бесполезно расспрашивать хозяев о причинах, немаленькие, живут с аборигенами в дружбе и согласии, рядом во льдах зимуют корабли с пшеницей, хозяин строящегося замка всего лишь скрупулезно ведет учет своих доходов и расходов. Норман покосился на юную баронессу, которая явно была на сносях, вспомнил жен Франца фон Марева и Дитриха фон Гренинга, которые сейчас находились в более сложном положении. Людям надо помочь, иначе к лету можно лишиться столь необходимых для будущих дел помощников. К отъезду собирались в сумеречном свете зимнего утра. Норман подозвал к себе Бриген. «Найди хозяйку. Спроси, сколько надо уплатить за постой, включая расходы на воинов и обоз». «Разве с гостей берут деньги?» «Ты сама видела скудный стол. Они явно с трудом сводят концы с концами». «И это ты называешь скудной едой? Тебе неведом голод? Ты не радовался пойманному баклану?» «Погоди, давай не будем вспоминать о плохом. Просто спроси и заплати. Закон требует разделить с гостем последний кусок. За подобный вопрос меня могут побить. Не спорь, Бриген. В крайнем случае сошлись на меня». Норман ни капельки не удивился, когда девушка вернулась за деньгами. Он, конечно же, не был знатоком человеческих душ, просто помнил о своем пребывании в Любеке. Невозможно забыть крайне скудное питание и вынужденную ловлю диких уток и гусей. Они тогда неплохо подкормились, а потом получили повестку в суд с требованием уплатить весьма солидный штраф. Выкрутились благодаря сообразительности Шушуна, который быстренько оформил участок реки в собственность господина Норман фон Рус, затем привел десяток аборигенов, которые поклялись, что птицу ловили только в указанном месте. Посмотрев, как баронесса тщательно пересчитывает медики, Норман отсыпал серебра в три кошелька, а при прощании торжественно объявил: «Господин Николаус фон Кюстров, примите эту награду за заслуги при отражении вражеской атаки», и протянул кошелек. Глаза барона блеснули неподдельной радостью, а Норман продолжил: «Прошу передать мою благодарность баронам фон Марев и фон Гренинг, которые помогали вам в столь трудную минуту». «Клянусь не посрамить вашего имени», — с волнением ответил Николаус, принимая еще два увесистых кошелька. Возвращение в замок нисколько не напоминало тот стремительный бросок, который закончился полным изгнанием шведских ярлов. Неспешное движение саней по лесной дороге прерывалось на околице каждой встречной деревушки. Карелы буквально завалили сани всевозможными подарками — от вяленой рыбы до резных шкатулок и медвежьих шуб. Вернувшись в свои хоромы, Норман прям-таки физически ощутил долгожданное спокойствие и уют. А нет, не тут-то было. Первым примчался Вык и начал донимать своими отчетами и расчетами. Пришлось стоически терпеть и вникать в арифметику с вазами глины, тюками пакли и сосновыми бревнами. Все это превращалось в кирпичи, доски, горшки, полотно и прочие дельные вещи. Отдельный расклад по железу, кузницам, топорам, оружию, косам, скобам и тогда полного одурения. Зато цифры по выработке меди моментально подняли настроение. «Неужели ты смог начеканить столько много монет?» «Медь очень хороша», — гордо ответил Вык, — «да и серебро закончилось». «Как закончилось? Мы остались без денег?» «Нет-нет, в серебряных монетах недостатка нет. Прутков не осталось. К осени сундуки с серебром опустеют». «Вот что, на монеты особо не налегай. Я приготовлю особый молот и начнем штамповать медную посуду». «Как это штамповать?» — не понял Вык. «Увидишь, бац, молотом. И готовы чаши или блюдо, да не простая, а узорная. Добавим олово, и сплав пожелтеет». «Верно, хозяйки начистят и будут хвастать перед гостями, как золотом. Дельная мысль. Мы с тобой на раз освоим выпуск цыганского золота». «Княже, коли так, то и всякие колечки и безделицы надо делать. За них больше денег возьмем». «На завтра зови кузнецов. Наступила пора железо плавить». «Зачем? У нас с железом избыток. Оружие заготовили на полную дружину московского царя». «Куда столько? Сами себе цену собьем». «Твой учитель присоветовал, его Максимом кличут. Он кузнецам особый рисунок сделал, обещал высокие цены в Персии». «Да? Знающий человек, пустого не скажет». «И заготовки для персидской брони сделали». «Чудная. Щиты велел ковать, да я не разрешил. Работа долгая, а деньги невелики». «И правильно. Сначала надо научиться прокатывать стальной лист, а не плющить молотом болванку». Разговор с Выгом поднял настроение, управляющий порадовал разумностью самостоятельных действий. Взять ту же идею защиты авторских прав, которая оказалась решенной на самом начальном этапе. Для пришлых купцов и прочих гостей предусматривалась свобода передвижения в пределах замка и гостиного двора. Причем данная тема обсуждалась на местном общенародном сходе, предложение принято единогласно как наилучший вариант. Все-таки наши предки умели обустроить свою жизнь. Взять тот же княжеский терем, трехэтажный домик с высоким цоколем, резным крылечком и лесенкой вдоль стены. Насколько Норман помнил, подобное строительное решение объяснялось снежными русскими зимами. Мол, намело снега по самое никуда, а тут вышел с утречка и без проблем обозрел свои деревеньки. По жизни подпол, он же цокольный этаж, являлся самым обычным складом. По центру располагалась печь, а система отдушин распределяла теплый воздух по всем помещениям. Невысокий дверной проем заставлял входить, пригнувшись. Умное решение — обезопаситься от неожиданной атаки. В низких дверях замаха не сделать и толпой не ворваться. Крылечко-то с поворотом не позволит набежать, навалиться. Штурмовать такой домик себе дороже. Дружно в двери не ударишь, а балкончики на третьем этаже не для красной девицы, а для лучников. Привлекать большие силы ради захвата одного дома нет никакого смысла, не та добыча. Да и врасплох не застать. Уйдут хозяева потайными ходами. Поджигать вообще смешно. Погреться у огонька и получить в добычу пепелище. С утра Норман сделал пробные стальные отливки, причем сразу приготовил форму для валиков будущего прокатного стана. «Занялся техническим прогрессом?» — спросил подошедший Максим. «Сможет ли водяное колесо вращать прокатный стан?» «Печь дает ведро жидкого металла, а это 100 килограммов. У привода хватит мощности для проката листа. Ты сейчас чем будешь заниматься?» «Сяду за лепку формы под штамп. У нас избыток меди, начнем делать латунную посуду». «Хитер, сам додумался», — одобрил Максим. «Мне некогда сидеть да думать. За образец возьму купленные в Новгороде серебряные блюда да чаши, добавлю завитушек и вперед». «Как раз хочу поговорить на тему «некогда думать». Что еще не так? Ты зачем монахов привез? Учите иконописи. Ну и как, учишь? Не досуг, да им надо время обжиться, — смутился Норман. Для сколько-нибудь ощутимого результата ты должен заниматься с ними как минимум пару часов в день. И буду. Теорию знаю, иконопись знаю, как вести курс тоже знаю. А теперь составь свой примерный распорядок дня. К чему клонишь? Хочешь сказать, что у меня на монахов не хватит времени? Это очевидно. В лучшем случае позанимаешься с ними до прихода лодок из Любека. Ну и что, дам задание по практической работе, а с возвращением продолжу. Ладно, я тебя понял. Софья Андреевна отлично рисует, не хуже тебя. Она берется за обучение монахов. Не выйдет. Сейчас женщина — ничто. К тому же она не крещенная. Кстати, геодезист — это ее основная профессия. Ну, с крещением ты прав, но это поправимо. Теорию рисунка и проекцию я смогу рассказать по компьютерной программе обучения. В глазах Валаамской братьи ты вообще обычный язычник, — усмехнулся Норман. Прикинусь персидским зороастрийцем. Канон Ависта есть в компьютере. Здесь о подобной религии никто и не слышал. Ошибаешься. По улицам Новгорода испокон веков ходят люди различной веры. От язычников до мусульман. А персы как минимум еще столетия будут поклоняться своему Ахура Мазде. Смотри, как бы ни пришлось драпать. Вон итальянцы на своих быстро нарвались, и персов в Новгороде хватает. Ерунда, прикинусь пуштуном. А здесь торгуют гелианцы. Примечание. Гелианцы, гелики, геляне, иранский народ, проживающий на севере Ирана, основное население провинции Гелян. Пуштуны — народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана. Конец примечания. «Кстати, они братья по вере, тоже зороастрийцы», — парировал Максим. «Боюсь, монахи не воспримут иноверца. С чего так решил? Православная церковь всегда была веротерпимой, тем более в Новгороде, где собираются различные народы. Ой ли, прижгут пятки огоньком, да поздно будет каяться». Запомни, Византия является преемницей Рима, а империя, если начнет религиозные притеснения, не проживет и дня. Но центр католичества в самом Риме, настаивал Норман. Там новая религия и идеология, у них много амбиций, а крепких корней и многовекового опыта нет, уточнил Максим. В общем, я не против. Расселим монахов и представлю вас как своих учителей. Откровенно говоря, Норман обрадовался неожиданной помощи. Он и сам понимал сложность предстоящего обучения и планировал просто научить монахов обычному копированию. Подобная техника не требует ни таланта, ни особых умений, достаточно правильно подбирать цвета и оттенки. Работа над штампами забирала практически весь день, а тут еще навалился дедык с требованием научить греческому строю. Пришлось разрываться на два фронта. Устав от лепки, Норман шел на плац, где начинал занятия по шагистике и прочим военным премудростям. Когда строевая подготовка доводила до белого коленя, звал на помощь Ахилла и возвращался к лепке. В мастерской часто встречался с Максимом, который в последнее время принимал активное участие, главным образом подсказывая сюжетные рисунки. «Ты уже видел свои первые образцы?» Добровольный помощник высыпал на стол пару килограммов колечек, гривен и ожерелий. «Это разминка», — отмахнулся Норман. «Проблема начнется с попытками штамповать посуду». «В чем главная сложность?» «Я помогу, в компьютере есть все». «Для холодной штамповки лучше всего подходит патронная латунь. Цыганское золото даст трещины». Нашел сам себе проблему. «Делай из толстого листа». «Тяжеловато получится. Наоборот, престиж. Хозяин должен похвастаться достатком». «Вообще-то ты прав. Я все время забываю о приоритетах этого времени», — согласился Норман. «Тебе нужен состав пушечной бронзы и латуни?» «Наизусть знаю. Я из такого сплава статуэтки отливал». «Когда за артиллерию возьмешься?» «Не знаю. Вероятнее всего, следующей зимой». «Не спешишь? А почему?» — засомневался Максим. «Надо толковых людей подобрать. Затем математики научить». «Ишь ты, я грешным делом ожидал обратного. Сразу за пушки схватишься». «Ты можешь помочь Антонио с изготовлением градштока?» «Что еще за хренотень?» «Две палочки на подставке. Одну двигаешь, на другой шкала дальности». «Откуда у тебя такие познания?» «Удивлен. Мы тут поспорили, большинство ожидает от тебя примитива. Типа труба, порох, ядро и бабах? Во-во, а ты начинаешь с древнего дальномера. За это скажи спасибо Антонио. Он в пушках специалист, градштоком умеет пользоваться, а как сделать, не знает». «Лады, компьютер рассчитает шкалу. Вам дальность до километра или надеетесь пальнуть до горизонта?» «Лучше фазовый, с микрочипом авторасчета с учетом разности высот. Поправку на высоту определите практическими стрельбами. Могу вывести коэффициент на свинцовую и чугунную картечь. Как бесплатное приложение? Или за отдельную плату?» «Кстати, об оплате. Я таки вляпался с вашим Хинрихом Папом. Он загнал меня в угол расспросами о Великом Шелковом пути». «У тебя же компьютер. Или в нем нет этого маршрута?» «Не в этом дело. Нужны личные впечатления. Описание природы, людей, городов, обычаи местного населения». «Да в чем проблема? Расскажи, что увидел, и вся недолга». «Я жил в Китае, но сюда добирался не пешедралом. Время, понимаешь ли, слишком дорого». «Ну а я чем могу помочь?» «Туда летал самолетом, а с высоты в 11 тысяч км ни людей, ни природы не рассмотришь. Из школьной программы ничего не помнишь? Или случайно читал об этом торговом пути?» «Я вообще после 5 класса про путешественников ничего не читал». «Скажи, что болел. Везли в беспамятстве на верблюде». «И туда, и обратно? Не смешно». «Где вообще проходил этот Великий Шелковый путь?» — спросил Норман. «Ты не знаешь?» «Охренеть! Кого из нас готовили к походу в древние времена?» «Для меня что история, что космонавтика», — усмехнулся Норман. «Ладно, ладно, не бурбулируй. Вот возьми распечатку. Из Сарай-Берке идут две дороги». «Погоди, дорогой, откуда у тебя принтер?» «Служебный, в комплекте с компьютером. К нему прилагается вагон цветных картриджей с аварийным запасом на 15 лет». «Вот ты о чем. Не забывай разницы между нами. Я почти на 400 лет старше тебя». Опять темнит. В этом Норман был уверен на 100%. Расходные материалы были, есть и будут хоть через 1000 лет. Общение с хранителями портала вызывало все больше и больше вопросов. Они совсем не похожи на заблудшую экспедицию по выявлению правдивых событий в период темных веков. А если подумать, то никто в здравом уме не раскошелится на столь огромные деньги. Историческая истина никому не нужна, ибо, как сказал один из сотрудников Эрмитажа, история как проститутка обслуживает сиюминутные потребности власть имущих. А тут порталы, непонятные перемещения из Китая на север России. Как в XIV веке можно такое сделать? Морем через Америку? Бред. Порталом зачем? По уму нашим далеким наследникам здесь абсолютно нечего делать. Ничто не сможет оправдать расходы, про сырьевые ресурсы и говорить нечего. Если их взять сегодня, то завтра на этом месте будет пусто. Людские ресурсы, маловероятно, прошедшие сквозь века мигранты, не впишутся в новую жизнь, если только в следующем поколении. К тому же при подобном раскладе проще вывести население из ближайшего времени, а не уходить в тысячелетнюю даль.